Предисловие. Зачем бизнесу катана? Японские острова, 1945 год. Пепел на месте некогда многолюдных городов, обгорелые стены разрушенных заводов, ржавеющие в гаванях остовы гордых кораблей. Транспорт парализован, промышленность практически уничтожена, население находится на грани массового голода. Вся экономика страны в руинах. Полвека спустя, наши дни. Япония – одна из наиболее развитых промышленных держав планеты. Здесь рождаются новые высокие технологии, поражающие воображение изобретения. Качество японских товаров известно по всему миру. Никто не в силах остановить победное шествие японского бизнеса по мировым рынкам. Разгромленная на полях войны, Япония нанесла своему заокеанскому противнику, всемогущим Соединенным Штатам, сокрушительное поражение в экономической сфере. Как удался маленькой, бедной ресурсами стране этот головокружительный рывок? Нам часто приходится слышать термин «японское чудо», но само по себе это словосочетание не в состоянии ничего объяснить. Оно лишь ставит непростой, но очень важный и интересный вопрос. Многие, очень многие искали ответ на него и находили, не в последнюю очередь, в специфически японском менталитете, традициях, уходящих корнями в далекое прошлое, в романтическую эпоху самураев. Традициях, описанных в знаменитых сочинениях японских воинов, прославленном Бусидо. О самурайских книгах говорят очень много, но знают очень мало. И напрасно. Они могут принести реальную пользу, если рассматривать их не как очередное модное увлечение, а как практическую философию вашего бизнеса. Как мотивировать своих сотрудников, чтобы они были преданы руководителю и фирме, и чтобы высокое качество работы стало для них делом чести? Как правильно управлять своим временем, чтобы каждая минута работала, принося ощутимую пользу? Как грамотно построить отношения с партнерами и создать себе репутацию безупречно надежного человека, с которым стоит иметь дело? Какими принципами нужно руководствоваться, чтобы следовать по пути развития и самосовершенствования? Ответ на эти вопросы, актуальные во все времена, читатель сможет разглядеть в книгах, написанных японскими воинами. И даже если он не сумеет отыскать решение практического вопроса сегодняшней реальности, дух произведений японских воинов подскажет ему, как правильно поступить в том или ином случае. Книга «Бизнес с самурайским мечом» предлагает вам совершить, пусть и небольшое, но свое личное японское чудо. В ней произведения самураев рассматриваются в новом, оригинальном контексте, как философия для современного бизнеса. Проникшись духом самураев, вы сможете легко найти ответ на вопросы, которые волнуют именно вас. Каков бы ни был масштаб вашего дела, в какой бы отрасли вы ни работали, мудрость прославленных японских воинов наверняка пригодится вам. И, быть может, совсем скоро, на вершине успеха, вы сможете гордо ответить на стандартный вопрос о причинах ваших удач одному из бесчисленных журналистов, берущих у вас интервью. «Я следовал пути», указанному в книгах самураев. Сегодня модно изучать основы бизнеса и стратегии успеха по работам английских и американских авторов. Западные гуру возносятся на пьедестал, их сочинения прочно оккупировали полки книжных магазинов и библиотек. Их опыт объявляется эталоном для любого уважающего себя человека. Обычный читатель и не подозревает, что имеет дело с далеко не самыми яркими образцами успеха, к тому же зачастую просто неприменимыми к российским условиям. Американской экономике ни разу не приходилось, подобно Фениксу, восставать из пепла, и однако же ей никогда не случалось переживать такого подъема, какой суждено было испытать японской. Ведь чудо, которое произошло в Японии во второй половине прошедшего века, не случайно. Оно далеко не единственный пример того, как следование древней самурайской традиции может повлечь за собой поистине головокружительные успехи. Столетием раньше страна восходящего солнца уже переживала нечто подобное. 1853 год. Гавань древней столицы Эдо. Местные жители, не веря своим глазам, смотрят на залив, озаренный лучами восходящего солнца. По нему впервые за долгие десятилетия плывут европейские корабли. Европейские? Нет, эти суда прибыли из далеких североамериканских штатов. Страны, с которой потомкам самураев еще не раз придется сразиться, сразиться и победить. Но сегодня коммодор Перри гордо предупреждает желтых варваров. Если японское правительство не откроет свою страну для торговли, заговорят орудия его канонерок. Обычная для тех времен сцена. Обычный финал. 30-миллионная страна вынуждена склонить голову перед горсткой представителей иной цивилизации. Черными кораблями японцы называли те суда, которые разрушили их привычный замкнутый мир. Но Япония не стала колонией, как загадочная Индия, не погрузилась навек в беспробудный хаос, как императорский Китай. Она сделала молниеносный рывок, которого не ожидал от нее никто в целом мире. Всего 15 лет спустя, после позорной капитуляции перед канонерками Перри, в стране происходит революция Мэйдзи, уничтожившая старые порядки. Она покончила со многими мертвыми традициями японского рыцарства, но сохранила дух бусидо. Незаметно для иностранных наблюдателей, во многом потому, что те попросту отказывались верить своим глазам, Япония превращается в мощную, динамично развивающуюся промышленную державу. Это превращение происходит такими темпами, которые и не снились протестантскому Западу. В 1895 году Япония наносит поражение своему ближайшему западному соседу Китаю. Но для того, чтобы старушка Европа встрепенулась и с изумлением посмотрела на Дальний Восток, потребовалось нечто большее. В 1905 году, спустя всего полвека после рейда Перри, Япония, та самая, которую еще недавно считали немногим выше обычной колонии, громит на полях сражений одну из великих держав Старого Света, гигантскую Россию. Японцы, те самые, которых в царской семье именовали не иначе, как макаками, устраивают русскому флоту страшнейшую цусимскую бойню, само имя которой станет нарицательным. Перерождение Японии — факт, явный всему миру. Причины таких перемен разнообразны. Но если какую-нибудь из них можно назвать главной, то, вне всякого сомнения, это будет бусидо. «Оторвите японца от передовых идей, и он покажет себя самураем», писал в конце 19-го столетия поселившийся на Западе японский ученый Иназо Нитобе. Пожалуй, самым сильным побудительным мотивом к быстрому прогрессу стало самурайское чувство чести, присущее всему населению страны восходящего солнца. Нам воздастся сторицей, если мы поместим эту империю под стеклянный колпак и повесим табличку «Вне конкурса ввиду явного превосходства», писал один из самых дальновидных литераторов той эпохи, автор «Маугли», знаменитый Рэдьярд Киплинг.